о человеческой природе. В первом параграфе сочинения о свободе христианина Лютер вводит две противоречащие друг другу предпосылки. Христианин является свободным господином над всем и никому не подчиняется. Христианин является покорным слугой всему и всем подчиняется. Эти два заключения ясно высказаны в первом послании святого Павла к Коринфянам. «Будучи свободен ото всех, я всем поработил себя». Далее, к Римлянам. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Любите же того, кто услужлив, и подчиняйтесь тому, кого любите». А также о Христе. «Бог послал Сына Своего, который родился от жены и подчинился закону». Чтобы понять эти два противостоящих положения о свободе и служении, мы должны вспомнить, что каждый христианин является двоякой природой, духовной и телесной. Согласно душе, он именуется духовным, новым, внутренним человеком. Согласно крови и плоти, его именуют телесным, ветхим и внешним человеком. Ничто внешнее не может сделать его ни свободным, ни праведным, ибо его праведность и свобода, как и наоборот его зло и пленение, не являются ни телесными, ни внешними. Что пользы душе, если тело освобождено, свежее и здорово, ест, пьет, живет, как ему хочется? Напротив, что повредит душе, если тело порабощено, болезненно и утомлено, голодает, жаждет и страдает, как этого ему не хочется? Все это никак не достигает души, чтобы ее освободить или подчинить, сделать праведной или злой. Какова, по мнению Лютера, человеческая природа? Как он доказывает свои утверждения? Двойное определение христианина, которое дает Лютер, описывает положение верующего как парадокс. С одной стороны, человек, казалось бы, свободен и может поступать по своей воле, а с другой стороны, он связан, порабощен. Далее Лютер говорит, что человек обладает двойственной природой. Он состоит из тела и души, но два эти начала в нем не смешаны, а полностью разделены. Мирские поступки тела не влияют на душу. Отсюда явствует, что человеческая свобода коренится в душе, тогда как тело – залог порабощения. Далее Лютер проясняет этот тезис. Таким образом, душе никак не поможет, облачится ли тело в священные одежды, как это делают священники и духовные, также не поможет, будет ли оно в церкви или в святых местах, будет ли оно обращаться со святыми вещами, будет ли телесно молиться, поститься, паломничать и совершать добрые дела. Это должно быть чем-то совсем другим, чтобы принести и дать душе праведность и свободу. Надо обратить внимание на доказательства, к которым прибегает Лютер здесь и далее в этом сочинении. Все его доводы подкрепляются цитатами из Священного Писания, в первую очередь из посланий апостола Павла. С точки зрения Лютера, Священное Писание, Ветхий, Новый Завет – единственный авторитет в вопросах веры. Этот принцип, характерный для протестантизма вообще, выражала формула «sola scriptura», по латыни «единым писанием», то есть все предписания и богословские положения уже содержатся в Библии, которая есть единственный источник религиозной истины. Только через нее устанавливается связь человека с Богом, позволяющая человеку жить по Слову Божьему. В том же духе Лютер пишет о трактате о свободе христианина. «У души нет ничего другого, ни на небе, ни на земле, внутри чего она жила и была праведной, свободной и христианской, кроме святого Евангелия, Слова Божия, проповедуемого Христом, как он сам об этом говорит. Я есть жизнь и воскресение, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Далее, я есть путь, истина и жизнь. Далее, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим от уст Божиих. Итак, мы должны быть отныне уверены, что душа в состоянии обойтись безо всего другого, кроме Слова Божия, и что кроме Слова Божия ничто ей не поможет. Когда же у нее есть Слово, тогда она не нуждается более ни в чем другом, но в изобилии имеет в всем Слове удовлетворение, пищу, радость, мир, свет, искусство, справедливость, истину, мудрость, свободу и всякое благо». В то же время принцип «sola scriptura» нельзя принимать без оговорок. Лютер всегда относился к своей профессии теолога с большой серьезностью, видя в ней свою миссию – в все вожди реформации считали толкование Писания дело исключительной важности. Роль толкователя для них не ограничивалась проповедью истинно-христианской жизни, но и требовала публично разъяснять народу Евангелие. И хотя вожди реформации утверждали, что толкуют Священное Писание в прямом смысле, на деле они комментировали его в духе новейших богословских идей. Как писал Ивен Камерон, реформатор обычно вырабатывал концепцию с помощью Священного Писания, а потом толковал и переводил его так, чтобы оно соответствовало этой его концепции.